Вращай до склону! Дай сосить разума мозг кровавый! Вечное слово белой земли, что народило героев! Тих, что николи сломить не смогли! Тих, что не сломят николи! Тих, что не сломят николи! Вечное слово белой земли, что народило героев! Тих, что николи сломить не смогли! Тих, что не сломят николи! Тих, что не сломят николи! Нашие прохи забыты с могилом! Отдавши житё за родиму легли! Там мы с тобою в властной краине! В бело-червоной краине жили! Раха войны над нашей землёю! Сложные крики повсюду ночевать! Воюем свободу властной кривёю! Нас не скорыть, не согнуть, не сломать! Вечное слово белой земли, что народило героев! Тих, что николи сломить не смогли! Тих, что не сломят николи! Тих, что не сломят николи! Вечное слово белой земли, что народило героев! Тих, что николи сломить не смогли! Тих, что не сломят николи! Тих, что не сломят николи!